Глава вторая. На следующий день я валяюсь в постели почти до семи, прижавшись к спине Пола, все еще под впечатлением ночной близости с ним. Весь вечер после звонка Орла меня не покидало чувство настороженности и тревоги, но когда я уже засыпала, звонок ушел куда-то на периферию сознания. Как только мужчины закончили играть в скрабл, и Эд отправился к себе готовиться ко сну, я рассказала Полу, что Элла принимает противозачаточные таблетки. Его реакция, как я и ожидала, была более взвешенной и не столь панической, как моя. Он напомнил мне, что девочка, она ответственная и разумная, что через несколько дней ей уже будет 16. Еще не взрослая, конечно, но уже и не ребенок. Строгости тут ничего не добьешься, но поговорить с ней надо, спокойно и мягко, о том, как она себя чувствует и каковы ее планы на будущее. Мы вместе решили, что я поговорю с ней после школы, а заодно и с Дейзи. Элла не должна считать, что я к ней придираюсь. Потом девочки вернулись из гулянки домой и все легли спать. Мы с Полом лежали рядышком, тихо говорили о том, не отправиться ли нам пожить на какое-то время в Австралию. Пол уже 14 лет преподает в Сент-Эндрюсском университете биологию моря, но ему положено заниматься и научно-исследовательской работой, и он подал заявление в Мельбурнский университет. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, ему не должны отказать. И через пару месяцев мы соберем чемоданы и поплывем в город Виктория. Там уже 15 лет живет сестра Пола с семейством, и они ждут не дождутся, когда мы приедем. Лежа в постели, мы с Полом рассуждали, где будем жить, как станем проводить там время, спорили, что лучше подводное плавание или верховая езда, на большой барьерный риф или голубые горы, а через несколько минут уже занимались любовью. Но в брачной жизни это занятие продолжается минут 10, но оставляет за собой сладостное чувство, которое потом длится несколько дней. Дейзи просыпается и встает первой, а я за ней, готовлю завтрак, провожаю до дверей, и лишь потом сама отправляюсь работать. С работой мне повезло, я хожу туда пешком. Кликнув за собой Мерфи, выхожу из дома, и мы идем до конца нашей улицы, упирающейся в береговую линию. Сегодня утром гавань пуста, отлив. Лодки рыбаков отправляются дальше, в открытое море, туда, где поглубже, где водятся съедобные моллюски и крабы. Гаванская стена простирается более чем на 200 ярдов, толщина ее почти 4 фута, и я шагаю по внутреннему ее краю, с удовольствием подставляя лицо соленому морскому ветру, который безуспешно пытается согнать меня со стены. Мерфи то и дело останавливается, привлеченный каким-нибудь неотразимым запахом, долго обнюхивает то одно место, то другое, а я оборачиваюсь, жду его и любуюсь нашим домом. Стены его выкрашены лазурной краской, он так уютно смотрится на берегу, словно греется под ласковыми лучами летнего солнышка. Садик, конечно, не мешало бы привести в порядок, да и посыпанная гравием дорожка упирается прямо в дорогу, но мне наш дом кажется идеальным. Дойдя до конца стены, спускаюсь на дорогу с односторонним движением и кустами утесника, усыпанными желтыми цветами с одной стороны и песчаным пляжем с другой. Море серое, неспокойное, ритмично бьет волнами в берег у моих ног, постоянный мой спутник, несущий мне душевный покой. Я дышу полной грудью, вдыхаю соленый воздух, гляжу в синее небо, где облака несутся к далекому горизонту. Мне очень нравится здешний климат. Для меня погода не фон, на котором происходят события, она сама главное событие этих мест. Иногда за сутки здесь можно наблюдать все 4 времени года, словно природа – некий актер, участвующий в прослушивании, чтобы получить свою роль в божественной драме. Сбитые с толку туристы то натягивают непромокаемые плащи, то снимают их и стаскивают теплые свитера, ворча на милосердно палящее солнце, а уже через 20 минут снова роются в рюкзаках в поисках теплой одежды, которая согрела бы их покрывшихся гусиной кожей. Вода тут не бывает теплой никогда, поэтому огромным благом для этих мест стало изобретение гидрокостюма. В нашей молодости мы ни о чем таком и не слыхивали. Детьми мы вбегали в море, толкались, плясали на волнах, подпрыгивали то на одной замерзшей ноге, то на другой. Зато здесь всегда дует ветер, и в сотни ярдов от берега уже виднеется несколько виндсерферов. Их паруса устремлены в небо, и яркие цветовые пятна бегут по белой ткани, как мазки кисти по картине, выполняемой детской рукой. Это небо внушает оптимизм. Я чувствую, как в моей груди оживает надежда. Мысли теснятся, сменяют одна другую. Об Орле, об Элле, об Эдди. Это троица, порождающая в сердце тревогу, но я стараюсь отбросить их. наслаждаясь прогулкой каждым ее шагом. Мерфи идет по пятам, и морской ветер приятно ласкает мои щеки. В последний раз поворачиваю за угол и вижу Монику, укладывающую в багажник машины портфель и сумку. Я замедляю шаг и иду нога за ногу. Понимаю, что это трусость, но все равно надеюсь, что она усядется в машину и уедет до того, как я подойду ближе, когда неизбежно надо будет вступать в разговор. Моника — такой человек, на фоне которого высвечиваются все мои недостатки. Она преуспевающий, всеми любимый, уважаемый врач-терапевт. Прекрасно одевается, на ней всегда шелковая кофточка и элегантный, сшитый по фигуре костюм. Ходит на фитнес, бегает на длинные дистанции, играет в теннис и гольф. Она не сомневается в том, какими достоинствами обладает и чего хочет. Жизнь ее организована и упорядочена. Ее дети никогда не забывают взять с собой в школу завтрак или физкультурную форму, а домашние задания всегда делают вовремя. Ей кристально ясно, как их надо воспитывать. Она в точности знает, что нужно ее детям. Любовь, мудрое руководство и благоприятные перспективы. Она не пьет больше одного бокала вина за вечер, двух чашек кофе в день и всегда выбирает низкокалорийную выпечку. Мы с ней давно знаем друг друга, с первого класса начальной школы, с той минуты, когда я, новоиспеченная первоклашка, в своем новеньком передничке и в тугом белоснежном накрахмаленном воротничке стояла совсем одна на школьном дворе. Кругом царил страшный шум. Мальчишки толкались и теснились в очереди, а у меня болел живот и воротило от самого вида школьного обеда. Комковатое картофельное пюре, капуста, от которой меня пробирала до самых печенок, и громадная металлическая банка с сардинами в масле. Мне очень хотелось плакать, а Моника пододвинулась и освободила место рядом. Она похлопала ладонью по скамейке. «Давай, мол, садись». Волна благодарности поднялась у меня в груди и, видимо, отразилась на лице улыбкой, а потом она вдруг сказала, что у меня грязные туфли. «Не мешало бы почистить обязательно нынче же вечером, а еще лучше выбросить и купить новые». Такова Моника. Одной рукой дает, другой тут же отнимает. Что-то сегодня она не очень-то торопится, ну да, нарочно поджидает, когда я подойду. Что делать? Подхожу ближе, она поворачивается ко мне и улыбается, щурясь на солнце. «Привет, Грейс, слышала, тебя можно поздравить?» «С чем это?» «Ион говорит, ты получила еще один заказ». «А, вот оно что, киваю я, будто только что об этом вспомнила, да? От Марджи Кэмпбелл». «От Марджи Кэмпбелл, значит». Она проводит ладонью по лавандовой живой изгороди. Мерфи думает, что она собирается его приласкать и подходит ближе, виляя хвостом. Она отталкивает его и быстрым проворными движениями срывает увядшие цветы с лаванды. «Марджи, — повторяет она, — потрясающий человек. Настоящий член общины, она чувствует единение людей, всегда поддерживает местных художников, делает паузу и заглядывает мне в глаза, и в горе, и в радости». «Пожалуй», — улыбаюсь я, не отводя взгляда. «Том у нас сегодня не пошел в школу. Вчера вечером вдруг заболел, лежит в постели», — открывает дверцу машины. «Напомни Йону, чтобы не забывал проверять, как он». «Хорошо». «Если ему станет лучше, пусть Йон напомнит, чтобы позанимался на пианино». «Ладно». Я открываю калитку и иду к дому. «Где-то в 11 еще придет моющий кокон, его гонорар на кухонной стойке». Не оборачиваясь, машу рукой и захожу за угол дома. Он построен из громадных цельных кусков серого гранита, соединенных между собой швами золотистого и серебристого цвета. Этот камень хорошо переносит негативные влияния атмосферы, растущие повсюду вьющиеся розы довершают картину идеального деревенского дома. Иду по выложенной камнями извилистой дорожке в дальнюю часть сада. Йоан – архитектор, и мы с ним работаем вместе. Он проектировал здесь все сам. Когда семью переехал обратно из Лондона. Флигелек, в котором расположена мастерская современной конструкции, построен из скандинавской сосны, в нем нет ни одного острого угла. Крыт несколькими слоями кедровой кровельной дранки, и это прекрасно гармонирует с окружающими деревьями. Стропила поставлены под таким углом, что это позволило сделать 5 больших мансардных окон, чтобы в дом попадало как можно больше солнечного света. Здесь 2 помещения, в одном мы работаем, в другом спальня для гостей с двуспальной кроватью и смежной ванной комнатой. Подходя к двери, вижу через боковое окно Йона. Он стоит перед чертежной доской, работает над перепланировкой амбара для одного из местных стряпчих. На нем футболка с надписью Не сейчас, я занят, джинсы и кроссовки. Толкает дверь. Мерфи с громким лаем бежит к Йоану и прыгает ему на грудь. Йоан сбрасывает его, чешет за ушами. Мерфи снова лает. Тем временем Маффин, собачка Йоана, подбегает ко мне и сует в руку тряпичную тапку. Маффин тоже лабрадор, но характером поспокойнее и помягче, чем Мерфи. Беру тапку и швыряю ее через всю комнату. Маффин несется вслед за ней и Мерфи, потом они вдвоем устраиваются на своем коврике в углу, уложив головы друг другу на спины. Йоан машет руками, словно делает разминку. «Как прогулялась?» «Отлично. День сегодня просто изумительный. Слышала, Том у вас заболел?» Снимаю куртку. «Ну да, температура, голова болит, всю ночь рвало. Не знаю, что и делать». Он трет ладонями лицо. «Я думал, все это уже в прошлом». «Во сколько ты начал работать?» Спрашиваю я. «Где-то около 6». Он садится. «От Орла больше звонков не было?» Качаю головой. «Я шла сюда сегодня и думала, может, не с чего волноваться?» Вешаю куртку, гляжу на него, ища поддержки. Выражение лица его неопределенное. «Ну скажи, зачем ей раскачивать лодку? Что ей с этого? Какая выгода?» Проверяю, сколько воды в чайнике, потом включаю. «С чего это ей вдруг захотелось ворошить прошлое? Ну, в самом деле?» Я вздыхаю. «Кофе будешь?» «Буду». Пауза. «Нет, вряд ли она снова позвонит». Гляжу на него, он поднимает бровь, ждет продолжения. «А если позвонит, я дам ей ясно понять, что знать ее больше не хочу. В конце концов, мы взрослые женщины». Что она задумала? «Будет преследовать меня, угрожать? Залезет на крышу и станет кричать о нашей с ней тайне?» Поток моего красноречия быстро иссякает. Проходит минута. «Знаешь что, я все принимаю слишком близко к сердцу». «В общем-то...» — с сомнением в голосе начинает Йон. «Нет, правда, так нельзя. Ей самой, наверное, от всего этого не по себе, и...» «Ей никогда не бывает не по себе. Ее ничем не прошибешь», — перебивает он. «Но она могла измениться». «А ты изменилась? Или я, например?» «Мы с тобой?» «Я думаю, ну, и да, и нет. Только не позволяя ей себя одурачить. Ты прекрасно знаешь, на что она способна». Я вспоминаю. «Да. Пожалуй, она столько врала в своей жизни, столько людей от нее пострадало, я даже невольно вздрагиваю». «Как думаешь, она собирается сюда вернуться?» Проглатываю комок в горле. «Думаешь, станет рассказывать всем про Розу?» «Не знаю», — говорит Йоан, лицо озабоченное. «Думаю, все возможно, если только она не сделала операцию по трансплантации личности». «Совсем не это я хочу от него услышать. Коленки дрожат, и я плюхаюсь на стул». «Что ж мне делать?» «Веди себя спокойно, говори с ней дружелюбно, постарайся узнать, чего она хочет». «По принципу, с друзьями будь близок, с врагами еще ближе, так что ли?» «Точно». «Ты и правда считаешь, что она мой враг?» «Ты сама подумай, вспомни, как она себя вела». «Я думаю, ну, не такая уж плохая она была. Не всегда, правда. Она всегда заставляла тебя плясать под свою дудку». «Так уж и всегда», — медленно говорю я. «Порой мне казалось, что мы с ней занимаемся перетягиванием каната». В коридоре скрипит пол, мы оба смотрим туда. Господи, как это Тому удалось незаметно прокрасться через сад. Мы слишком увлеклись разговором. Стоит перед нами босой, чешет в паху. «Грейс, я заболел». «Бедняжка, гляжу на него со страданием, тебе все еще плохо?» «Нет, уже немножко лучше». Он щурит на меня глаза. «Солнце на улице какое-то слишком жаркое». Слышу голос истинного шотландца. «Хочешь полежать здесь?» «А можно? А то я в доме совсем один». «Конечно, можно». Йоан слегка хлопает его по спине и ведет в спальню. Кровать застелена, я сдергиваю покрывало. «Залезай, малыш», — говорю я, стараясь придать голосу интонацию веселой и заботливой няньки. «Сон для тебя — лучшее лекарство». Жалко, что в этой постели никто никогда не спит. Он бросается на кровать и обнимает подушку. «Когда у нас гости, они всегда спят в доме. Вот будет мне 18 лет?» «Надеюсь, папа разрешит мне жить здесь. Будет у меня такая холостяцкая нора, знаете. А для работы ему вполне хватит места и света в двух комнатах наверху». Он открывает один глаз. «И для вас тоже, Грейс? Понимаете, я уже буду большой. Мне нужно будет свое местечко, потому что я ведь буду приходить поздно и все такое». «Сара тоже глаз положила на это бунгало, Том. Она на 2 года старше». «Так она ж не собирается все время торчать дома. Как кончит школу, так сразу в университет поедет учиться». Широко зевает. «Да и мама действует на нервы». «А ты думаешь, просто быть мамой?» Спрашиваю я, подтыкая вокруг одеяла. Вспоминая про Эллу, и снова на сердце ложится камень. «Порой хочешь сделать что-то хорошее, а получается наоборот». «Я очень хочу есть». «Потерпи. Тебе еще рано есть. Вот проснешься, я тебе что-нибудь приготовлю, вкусненькое. Обещаю». «Спасибо, Грейс. Вы такая клевая». Я приглаживаю взъерошенные волосы. Длинные ресницы его ложатся чуть ли не на пол щеки, нос усыпан веснушками, рот широкий, уголками вверх, словно он постоянно улыбается. Он так похож на Йоана, что мне даже смотреть на него больно. Домой я прихожу позже девочек. Они уже в гостиной. Элла лежит на диване на животе, подложив под голову учебник вместо подушки и закрыв глаза. При этом она лениво накручивает волосы на палец левой руки, другая рука, свисающая чуть ли не до пола, тянется к Мерфи, который, опередив меня, врывается в комнату. Дейзи сидит боком в мягком кресле, свесив ноги через подлокотник, на коленях у нее какая-то научно-популярная книжка, и когда я вхожу, она поднимает голову. «Мам, а ты знала, что химику Антуану Лавуазье во время Французской революции отрубили голову на гильотине?» А перед этим он объявил своим друзьям, что когда голова его отскочит, она будет еще очень долго моргать. Она снова смотрит в книгу. И последний раз он мигнул через 15 секунд после того, как его обезглавили. «Поразительно», — улыбаюсь я. «Представляю, как ему должно было быть больно». Потираю руки. «Ну-ка, девочки, сменим тему. Думаю, сейчас самое время немножко поболтать». «Отлично», — Дейзи захлопывает книжку. «Элла, хочешь поболтать?» Элла приподнимается на локте и, нахмурив брови, смотрит на меня. «Я, между прочим, повторяю домашнее задание». «Вижу», — одобрительно киваю. «Но, может, хоть минут на 5 отвлечешься, а? Слышишь?» Она тяжело вздыхает и, кое-как, чуть не кряхтя, принимает сидячее положение. «Если это про беспорядок в моей комнате, скажу сразу, что приберусь в выходные, и не надо мне читать нотации». «Да нет, я вовсе не об этом хотела поговорить. Я сажусь на подлокотник кресла. Скорее о мальчиках. Ну, скажем, о тебе, о Джемми, о том, как вы представляете себе будущее». «Господи, ты что, смеешься?» Она встает и складывает руки на груди. На ней обтрепанные почти до дыр джинсы. Мерфи лапой пытается поймать бахрому, тянущуюся от штанины до пола. «Если начнешь давать всякие дурацкие советы насчет мальчиков, я уйду». «Прошу тебя, Элла...» Я вытягиваю руки ладонями вперед, прошу. «Выслушай меня». Она смеется. Саркастично, почти издевательски. Я стискиваю зубы, чтобы не взорваться. «Могу поспориться, до 18 лет ты была чистенькая и такая аккуратненькая девственница. Ну, что ты можешь рассказать нам про мальчиков?» «Может, я действительно... отсталая по вашим меркам и не очень-то потакала в их домогательствах, но не забывай, что я как-никак родила вас двоих». Тут я прикусываю язык и перевожу дыхание, напоминая себе, что речь не обо мне, что мне нужно постараться не замечать неприязни Эллы и убедить ее выслушать меня. «Дело в том, Элла, что ты быстро растешь, и...» Я умолкаю, пытаясь найти слова. «И что?» «И торопить этот процесс не всегда хорошо», — продолжаю я. «Порой мы хотим поскорее стать взрослыми, а время-то еще не пришло. От этого у нас могут быть большие неприятности». «У нас? У кого это у нас?» «У вас, Элла». «У вас. У кого же еще?» Я встаю перед ней. Особенного толку в этом мало, ведь она выше меня ростом. Зато теперь я могу расхаживать по комнате. «Я понимаю, ты не хочешь, чтобы с тобой так разговаривали. Но пойми и ты, тебе еще только 15 лет, и это факт». «В субботу будет 16», — быстро вставляет она. «И мы будем отмечать, не забыла?» «Дело в том, — продолжаю я, стараясь говорить тверже, — что ты моя дочь, и ты живешь в моем доме, и я бы хотела, чтобы ты вела себя так, как должна себя вести всякая порядочная девочка». Дейзи ерзает в кресле и цокает языком. Элла смотрит на нее, но лишь секунду, а когда снова поворачивается ко мне, взгляд у нее какой-то ломкий. И я больше не сомневаюсь, что ступила на скользкую дорожку, и в любое мгновение могу не удержаться. «Ах, ты, значит, шарила в моей комнате?» «Да, я была в твоей комнате, но не шарила, как ты выражаешься». Недоверчивость на ее лице сменяется обидой, а потом гневом. «Ты моя дочь. Я очень тебя люблю, продолжаю я, и желаю тебе только добра». Она все еще сердито смотрит на меня, но вдруг трезвонит телефон, и Дейзи вскакивает, чтобы ответить. «Отдохните немного», — говорит она, протягивая мне трубку. «Мам, тебя». «Кто?» — шепчу я, она пожимает плечами. «Мы договорим позже, хорошо?» — поворачиваюсь я к Элле. Та молчит. В последний раз с ненавистью бросает на меня взгляд и уходит. Слышу, как ее каблуки барабанят по ступеням, она бежит к себе. Беру у Дейзи трубку. «Алло?» «У твоей дочери приятный голос». У меня сжимается сердце. Снова Орла. Вся моя решимость испаряется мгновенно, как капля воды на раскаленной плите. «Грейс». Я кладу трубку, беру аппарат, иду через кухню и спускаюсь на 3 ступеньки вниз в подсобку. Через несколько секунд он снова звонит. Я не отвечаю. Отключаю звонок, вижу, как вспыхивает дисплей и, наконец, гаснет. На другом конце трубку повесили. Стою, сложив руки на груди, жду. Это повторяется несколько раз, и мне становится ясно, что она настроена решительно и прекращать не собирается. Когда дисплей вспыхивает уже в 10-й раз, отвечаю: «Чего тебе надо?» Говорить стараюсь спокойно. Кажется, получается, но колени дрожат и ноги подкашиваются. Снова беру себя в руки. Говорю: «Голос у твоей дочери совсем как у тебя. Она на тебя похожа?» «Что тебе надо, Орла?» «Поболтать», — беззаботно отвечает та, «чего же еще?» «А вот мне не хочется с тобой болтать», — говорю я. «Так что больше не звони». «Послушай, Грейс, ты что, на меня дуешься?» В ее голосе слышится недоумение. «Почему бы нам не встретиться, не провести вместе часок-другой, ведь когда-то мы дружили?» «Вот именно. Когда-то. 24 года назад. Но мы же все равно были подругами. Причем близкими. Настоящего друга найти не так-то легко. Ты не согласна?» «У меня хватает друзей, и я ими вполне довольна». «А я хочу с тобой встретиться», — говорит она, и на этот раз более уверенно, и за внешне вполне доброжелательным и дружелюбным голосом я ощущаю холодную сталь. «А я нет», — твердо отвечаю я, «и хочу, чтобы ты мне больше не звонила». «Не понимаю». Она громко вздыхает. «Я жду. У нас же с тобой было столько общего. Вспомни, разве нет?» «Все это было давно. И неправда. Похоронено и забыто, хочется сказать, но я этого не делаю. Ну, хоть разок. Давай хоть разок встретимся ради нашего прошлого». «Какого именно прошлого?» «Ты что, хочешь сказать, что у нас с тобой в прошлом не было ничего хорошего? Неужели все годы нашей дружбы будут окрашены тем, что случилось потом?» Я снова вспоминаю Розу. Она мне во всем доверяла, безоговорочно, бесконечно. Знакомая печаль сочится и заливает душу, как сок помятого до несъедобности плода. «Да, будут», — отвечаю я. «Грейс, я переменилась, теперь я совсем другая». Она понижает голос до шепота, честное слово. «Не могу объяснить. По телефону все звучит как-то глупо, и мне кажется, я боюсь, что ты мне просто не поверишь». Она смеется, этот звук раздражающе скрежещет у меня в голове. Я отнимаю трубку от уха и держу ее на вытянутой дрожащей руке, чтобы только не слышать ее взвинченного голоса. Понимаю, все это может показаться довольно странным. Прошло столько времени, и вот я снова явилась, позвонила. Но прошу тебя, выслушай меня. Я приехала в гости к маме. Сейчас она в Эдинбурге живет, в Марчестоне. А папа, ты знаешь, наверное, несколько лет назад он умер. Я снова прикладываю трубку к уху. Мне очень жаль. Мне действительно очень жаль. Мне очень нравился твой отец. Он всегда ко мне хорошо относился. И твоя мама тоже. Секунду молчу. И я ее тоже любила. Я знаю. Все это было очень грустно. Папа сильно болел, мучился. Ему было очень больно, но в конце успокоился и... Ну, в общем, всем нам придется рано или поздно... Ты говоришь, как настоящая американка. Правда? Интонация, некоторые слова. Это благодаря Канаде. Я жила там довольно долго. А как твоя мама? Нормально. Снова вышла замуж. Счастлива с новым мужем. Мюррей Купер его зовут. Добрый малый, как ты говоришь. Я напряженно пытаюсь уловить в ее голосе хоть капельку озлобленности или обиды, но ничего такого не слышу. Может, она и правда изменилась? Отбрасываю эту мысль, вспомнив слова Йо, она выяснит, чего она хочет. «А зачем ты хочешь встретиться?» «Длинная история. Лучше говорить тет-а-тет». «А какое отношение эта твоя длинная история имеет ко мне?» Стараюсь говорить легко и свободно, а у самой челюсть трясется. Во рту пересохло, каждое слово дается с трудом. «Успокойся, Грейс. Это совсем не то, что ты думаешь», — таинственно говорит она, и в интонации ее слышится радость. «Давай я заеду к тебе завтра, идет?» «Нет». Быстро отвечаю я. «Лучше я к тебе. И не завтра, давай в четверг». «В Эдинбурге?» «Да. Мне все равно надо там купить кое-какие материалы, кисти, акрилы и все такое». «Ты еще все занимаешься живописью?» «Где встречаемся?» «Есть один ресторанчик на середине Кокберн-стрит. С левой стороны, если ехать к центру. В час устроит?» «Отлично. С нетерпением жду». Слышу, она улыбается. «До встречи». И все. Тишина. Но мои ноги продолжают дрожать в коленях и больше не держат. Я опускаюсь прямо на пол. Минут 5, не меньше, сижу без движения, пытаясь осмыслить степень нового испуга. С одной стороны, она говорила дружелюбно и заинтересованно, но с другой была напориста, бесцеремонна и довольно решительна. Возможно, ей просто хочется возобновить нашу дружбу, но это вряд ли. Орла никогда ничего не делала просто так. У нее всегда были тайные намерения и планы, и, как напомнил мне Йоан, пока она не добьется своего, не остановится. Вспоминая прошлое, мне понадобилось много времени, чтобы прийти к твердому убеждению. Даже если в ней... осталась лишь половина нашей прежней неудержимости и ее способности манипулировать людьми, мне надо ее очень и очень опасаться. Осторожность и еще раз осторожность. Нельзя снова впускать ее в свою жизнь, ни в коем случае. Зачем мне это живое напоминание случившейся много лет назад трагедии? А кроме того, я не хочу, чтобы она появилась рядом с Полом и моими девочками в свете того, что ей обо мне известно. Июнь 1978 года, 1982 год. Мать Орлы — француженка. Она носит аккуратные черные костюмы с узкой юбкой ниже колена и коротеньким свободного покроя жакетом с квадратными карманами и большими пуговицами. На ней всегда какой-нибудь шелковый шарфик с узорами, который она обычно 3 раза оборачивает вокруг шеи и подтыкает под воротничок. А еще она неизменно надевает не колготки, а чулки. И туфельки с каблуками в 3 дюйма. Губы красит красной помадой, которую хранит в холодильнике. Духи ее одновременно и простенькие, и очень необычные. И это мне в ней чрезвычайно нравится. За мойкой посуды она всегда напевает печальные песенки. Она курит сигареты открыто и вызывающе. Затягивается, закидывает голову и пускает в потолок кольца дыма. Меня она называет «душенька» и гладит по голове, словно кошку, медленными, долгими и щедрыми движениями, и я всегда при этом гляжу ей в лицо и не могу не улыбаться. Когда я прихожу к ним в гости, она целует меня в обе щеки. У нее случаются вспышки гнева, и тогда она топает ножкой и употребляет слово «дерьмо». И тут же, буквально через секунду, весело смеется, словно мир для нее снова стал исполненным счастья и радости. Когда отец Орлы приходит домой с работы, она целует его в губы и гладит его руку таким же движением, каким меня по голове. «Эта мадам совершенно эгоистка», — говорит моя мать. «Рыбка, которую выбросили из воды», — говорит мать Иоанна. «Бог знает, что в ней Роджер нашел», — говорит мой отец. «Кокетничает, как блоха в бутылке». А мне она кажется удивительной женщиной. Когда мне уже 10 лет... Я задаю ей вопрос, неужели она всегда хотела жить в Шотландии? Она запрокидывает голову и хохочет, словно не слышала вопроса смешнее. Потом смотрит на меня загадочным взглядом. «Будь осторожна, Грейс, с человеком, в которого влюбишься. Жизнь можно прожить по-всякому, выбрать любую дорогу». Мне разрешается называть ее просто по имени. «Анжелин», — говорю я, отчетливо выговаривая каждый слог. Она хлопает в ладоши. «Произношение просто идеальное. Для Анжелин я умненькая, хорошенькая девочка, и лучшей подруги для своей дочери она и желать не хочет. Орли разрешает пить вино. Его смешивают пополам с водой, но она пьет его из настоящего винного бокала, сидит с родителями за столом как равная, имеет право вступать в разговор, и ее слушают как настоящую взрослую. Мы с Орлой единственные дети в наших семьях, но меня часто оставляют дома, никуда не пускают, грузят всякими выражениями типа «это очень опасно, будь осторожна, смотри, не упади, так и убиться можно». А Орле разрешают зимой купаться в море, бегать по лужам, отправляться в походы с ночевкой под открытым небом. Однажды, когда мне уже 10, я застаю Анжелин в садике позади дома без бюстгальтера. «В этой стране, — говорит она, — мало солнца. Надо пользоваться каждой минуткой солнечного дня». Я глаз не могу от нее оторвать. Кожа цвета сжженного сахара и вся блестит, смазанная маслом с сильным запахом кокосового ореха. Она наклоняется, чтобы поцеловать меня, и соски ее касаются моей руки. Еще она католичка, носит на голове черную кружевную мантилью. И тогда становится похожей на Скарлетт О'Хара из фильма «Унесенный ветром». Когда взгляд ее черных блестящих глаз устремляется в мою сторону, я испытываю настоящее блаженство. Иногда мама позволяет мне сходить с ней в церковь, и я вижу, как истово она молится, словно вся жизнь ее зависит от этой молитвы. Молитву она читает на французском, в полголоса, с придыханием, быстро произнося монотонные фразы, и пальцы ее перебирают жемчужины четок, проходя полный круг и опять начиная сначала. Потом зажигает перед статуей Девы Марии свечку, крестится, поворачивается ко мне, берет за руку. «Хочешь мороженого?» — спрашивает она, и я с улыбкой киваю, заглядывая ей в глаза. У нас в доме пища за столом обычно самая простая. «Давай, наворачивай», — говорит мама, передавая мне тарелку с горячей тушеной картошкой с помидорами. «Румяная станешь, как помидор». Анжелин при одном упоминании об отварной солонине с капустой или о рубленном бифштексе с картошкой морщит носик. Она говорит, что традиционный шотландский хаггис даже порядочная собака есть не станет. Примечание. Хаггис – шотландское блюдо из бараньей или телячьей печени, сердца и легких. Заправляется овсяной мукой, околопочечным салом, луком и перцем и варится в бараньем или телячьем рубце. Конец примечания. Раз в неделю она едет в Эдинбург и покупает там цукини, баклажаны и сладкий перец, а также оливковое масло и анчоусы. Порой они едят перед экраном телевизора. Обычно сушеные фрукты, абрикосы и фиги, макая их в мягкий сыр, камамбер, специально для этого расплавленный прямо в коробочке. Орла общается с матерью мало, чаще всего вообще не обращает на нее внимания. «Я скорее папина дочка, чем мамина», — говорит она. Когда мы уже становимся старше, подросткового возраста, между нами происходят настоящие ссоры с визгами и криками, кто кого перекричит. Орла ругается по-французски, орет на мать, быстро и лихорадочно выкрикивая французские слова, швыряется чашками и бокалами, пока мать не хватает ее за кисти рук и не начинает трясти изо всех сил. Как раз после таких схваток Орла без предупреждения заявляется к нам, просто приходит и все. Как к себе домой. И неважно, чем я в это время занимаюсь, пью чай или мокну в ванне, или даже сплю. Она все равно врывается и закатывает истерику. Мама успокаивает ее, утирает ей слезы, выслушивает жалобы, кормит домашним печеньем и пирожными. Потом папа отвозит ее домой. Если бы я устроила что-то подобное, мне бы просто сразу указали на место, велели бы немедленно прекратить эти глупости, но Орли все сходит с рук. «Очень нервная девочка», — заявляет мама. «Это в ней французская кровь играет». Когда мне исполняется 14 лет, бабушка везет меня в Эдинбург. В большом универмаге она отправляется в туалет, я стою неподалеку, жду, когда она выйдет. Потом делаю буквально несколько шагов и захожу в отдел дамского белья. Стою у прилавка, перебираю висящие на вешалке ночные сорочки с изысканными кружевами на лифе и рукавах. И вдруг вижу Анжелин. Сердце подпрыгивает, я открываю рот, чтобы поздороваться, но тут к ней подходит какой-то мужчина. Я узнаю его, это отец Моники. Недоумеваю, что он здесь делает. Вижу, как он обнимает ее сзади, и она прижимается к нему спиной, а он целует ее в шею, потом что-то шепчет на ушко, еще крепче обнимая за талию. Она замечает меня, и бровь ее слегка приподнимается. Анжелин прижимает пальчик к губам и держит так до тех пор, пока я движением бровей не даю ей знать, что поняла. Она улыбается и посылает мне воздушный поцелуй, и я не знаю, что и подумать.